субботу с Джеффом. Добрый день, друзья. Привет. Добрый день. Привет. Джефф обещал, и Джефф вернулся. Появился, да. Так, ну что ж, очередная суббота, очередное замечательное майское настроение. В соседней комнате помимо меня отдыхает еще бас-гитарист группы «Плюс 800». Он на самом деле, друзья, отдыхает не так, как вы могли бы подумать, как некоторые отдыхают субботним вечером. Да, он, ну как, он в свободной форме, скажем так, да, без алкоголя. Просто да, именно это я и хотел сказать, друзья. Так, ну, я думаю, надо присоединиться к поздравлениям, которые касаются 9 мая и первомайским праздником. Мы решили не выходить в эфир, так как в такие чудесные дни лучше находиться на параде. Я, во всяком случае, там был, ходил, вот, и вместе со всеми праздновал. Тема нашей сегодняшней передачи, напоминаю, это вопросы мне. Почему, откуда это взялось? Потому что многие писали, что, ну, что о себе любимом будешь рассказывать. Дело не в этом. Дело в том, что вопросов задают много в личку. Но с другой стороны, почему бы и нет, Джефф, почему бы и нет? Ну, да, почему бы и нет? Ну, честно, вот честно скажу, Олег, на самом деле не любитель я отвечать на вопросы, и, несмотря на... Со мной не так много интервью, даже не потому, что неуловимый Джо, не потому, что его... Не потому, что ты от них прятался, да? Не потому, да? Ну, я не знаю, как-то вот так вот повелось у меня. Но некоторые утверждают, что для шоу-бизнеса вот эта вот замкнутость – это плохо. Да, мой друг, потому что запираться нужно только у следователя или у налогового инспектора, а остальным нужно рассказывать о себе. Ну, ты знаешь, вот есть вещи, которые я не считаю нужным говорить, допустим. Если я, например, в прямом эфире заявляю об этом, это порой замыкает даже самого корреспондента вот, в каком-то смысле. Вот, и все. Ну, и то есть ты боишься, что меня замкнет? Спасибо за заботу. Ну, правда. Так, ну, поэтому те вопросы, которые вы нам задали, я постараюсь на них ответить. Вот, можно начать уже, в принципе, с первого вопроса. Елена Самойлова. Джефф, если бы была возможность вернуться лет на 15 назад, что бы вы изменили в своей жизни? Сейчас подчеркну один момент еще. Вопросы я не читал и читаю только сейчас в эфире. Вот, 15 лет назад, сейчас у нас 2015, а что бы было 15 лет? Это ноябрь 0, короче говоря. Я был в армии. А что я могу поменять в армии? Ничего. Да, не знаю, до сержанта дослужиться или хотя бы до эфрейтора. Там. Нет, я дослужился до старшего сержанта. Серьезно? А, ну да, выше да. Уже некуда. Да, дальше уже прапорщик дальше... пошел. Ну, можно было и до генерала, наверное. Не, я... Как тебе сказать? Вот ты говорил, вот до передачи, ну, можно было бы остаться там, дослужиться выше. Да, выше, например, там, и так далее. Вот стать прапорщиком. Проблемы вот с тем, что не очень я, видимо, внутренне люблю подчиняться приказам. Поэтому... Ты не понял, Джефф, понимаешь, тебе и не нужно было бы подчиняться, ты же сам бы командовал, вот в чем дело. Служишь и командуешь. Не, ну надо мной все равно кто-то находится, и я, например, от этого вот за 2 года устал. А тебе нужно было на кухню. Мне на нужен кухню, был плеер, да. Меня за это сажали на губу периодически, а потом привыкли все, и уже никто не обращал внимания, что у меня под рубашкой висит плеер. Ну, в общем-то, Елена, 15 лет назад поменять мне бы ничего не удалось. Это была просто служба в армии. Вот. Джеспер Брайт пишет: кем вы хотели стать, когда вам было 10 лет? Судьба не меняла ваши жизненные планы. В 10 лет я вообще не хотел никем быть, абсолютно. Судьба сильно поменяла планы жизненные 10 лет. Начинать. Мне хотелось просто гнать на велосипеде. И, не знаю, меня потом и днем с огнем, и вечером с огнем искали, потому что я очень любил проводить долгое время на улице. Потому что интернета нет. Это детство, это советское такое приятное, скажу вам, детство. Вот, были велики, мы все в них лазили, а потом с пацанами гоняли и, там, и велосипед, и, я не знаю, футбол. То есть, в основном были уличные вместо интернета игры, вместо компьютерных. Вот, а по телевизору, вот я помню то, что на каникулах показывали... Те фильмы, которые ждали абсолютно все дети. Это «Гости из будущего», там «Приключения электроника» на летние каникулы, ну, какие-то еще. очень редко было, чтобы в школьное время, ну, когда все дети ходят в школу, что-то подобное показывали. Поэтому мы просто ждали каких-то мультфильмов, смотрели там программы, потом родители все, иди смотреть там то или это. То есть, когда интересная киношка, это сейчас можно сидеть у телека, и там обязательно на сотом канале найдешь, что тебе надо. Тогда было немного. Поэтому, в принципе, я считаю, что вот честно, я считаю, что достаточно счастливое детство. Все-таки, да, не да, детство без интернета, ну, действительно. Счастливее не придумаешь. Может быть, может, действительно же все старый, не все понимаю. Так, Наталья Лапина, самый первый рисунок – это кораблик, если судить по кукле на проволоке. А первый текст к песне. И когда состоялось первое выступление на сцене перед публикой? На сцене, если именно со своими песнями, то это в художественном училище произошло на первом курсе, на Новый год. Получилось очень смешно. Я, в принципе, только научился как-то играть более-менее на гитаре. И открою секрет, я не умел брать баре, поэтому я уже начал писать песни, и первые 2-3 песни я написал без баре. То есть, да, просто, на открытых струнах. На открытых струнах что-то придумать. Вот, и мой выход на сцену – это своеобразная подстава моих, скажем так, ребят, с которыми я учился на одном курсе, тоже художников, на большой перемене, которая длилась 40 минут. Я пошел поел и стоял, видимо, где-то на улице курил. Возвращаюсь назад, это уже ближе к Новому году. И там у нас был один из таких вот шкодных ребят. Всегда в компании бывают веселые такие пацаны. Его звали Тимур. Я смотрю, он оббежал стол, он маленький такой. Оббежал стол и стоит, улыбается. Ну, говорит, все. Я говорю, что все. Ну, на Новый год ты будешь петь песни. Я говорю, какие песни? Ну, в зале соберутся все, и надо было от каждого курса, чтобы какая-то сценка была. А у нас 7 пацанов и одна девушка, наш преподаватель, вот так. И говорит, мы сказали, что да, вот он умеет, он готов спеть. Вот я за ним остальные 15 минут просто гнался, поймал, но это было уже бессмысленно, и мне пришлось отдуваться за всех. Человек ввел в тебя в высокий мир искусства и сцены, понимаешь? Так, а вот это вот натолкнуло на что? На то, что я тогда познакомился с басистом, с нашим первым, это Александр Урядов, тоже студент художественного училища был. Я заболел, мы в студенческой поликлинике встретились, и он говорит, слушай, а он постарше на курс был или на два, не помню. Говорят, ты вот петь будешь под гитару, там, что-то. Я говорю, да, говорю, я тоже на гитаре играю. Я говорю, слушай, ну давай организуем группу, я буду вести ее, вот, а ты будешь играть на гитаре. Вот с этого началась группа Аса. Вот, по поводу того, как первое стихотворение, да? Ну, ты, наверное, же девочке его посвятил, я так понимаю. Нет. Нет? А первый текст к песне... Я не умел играть. Это был 8 класс, по-моему, даже. Или 7 даже. 7 или 8 класс. Такое, на мой взгляд, вот как мне даже сейчас кажется, для мальчишки 7 класса достаточно серьезное стихотворение получилось. Оно связано было вот с каким-то, с моим внутренним таким состоянием одиночества. К любви оно никакого отношения не имело. Это проекция моего сознания, наверное, на окружающее. Вот и все. В принципе, как и все остальные песни. Ну вот, тогда была первая песня. Вот все время, Джефф, ты что-нибудь рассказываешь? Да, я тоже. Меня хоть и не спрашивали, но мне же тоже вот интересно вспомнить, так, когда я свою первую песню написал. Ты не поверишь. В 5 классе. Вот, пожалуйста. В 5 классе. Я попал в пионерский лагерь. Вот. И впервые услышал тогда на магнитофоне у вожатых знаменитую рок-оперу «Jesus Christ Superstar». «Иисус Христос суперзвезда». И я решил, что это такая музыка классная, которую вот вообще лучше я до этого не слышал и больше уже никогда не услышу. Поэтому я решил тоже написать рок-оперу. Вот. Ну, поскольку религиозными знаниями там я не владел и вообще как-то были далеки мы от всего этого, то я решил написать рок-оперу про мальчика, который тоже вот, значит, был с нами в отряде, и фамилия у него была, я не помню, честно говоря, ну, скажем, Денискин, пусть у него будет фамилия Денискин. Вот. Из этой рок-оперы я придумал только одну партию, вот этого Денискина. И слова там были такие. «Я Денискин, дворник я, ну а вот метла моя». И она так пелась. «Я Денискин, дворник я, ну а вот метла моя». Где-то я эту мелодию уже слышал. Ну, неважно. Неважно. Рок-оперу я тоже, в общем, не придумал. Ты знаешь, в пятом классе сочинить рок-оперу, это... Ну, я, по всякому случае, попытался за попытку, пятерка. Вот так. Да-да-да. Ну, на самом деле, во всяком случае, прийти к этой мысли в пятом классе, ты знаешь, как раз следующий вопрос, ну, наверное, не про пятый класс, но что-то подобное о детстве. Вот. Это Никола Петров. Кстати, Олег, ты можешь на себя тоже проецировать эти вопросы. Ну, что... я уже начал. Да-да-да. Во что вы верили в ранние периоды вашего творчества? Или даже в детстве, не в плане супергероев и Деда Мороза, а что вам давало силы и вдохновляло? Ну, я тогда, честно говоря, о силах и вдохновении не думал вообще никак. Вот, а что именно меня толкало, может быть, на какие-то свои мысли? Я втягивал в себя вот как губку вот то, что происходит вокруг. Я замечал предметы, как они отражаются от света, от тени, как они лежат, какое отношение я к ним. Вот это вот странно, наверное, звучит, но во всем этом, наверное, вот я и находился. И все вместе это все провоцировало меня на собственное высказывание чего-то. Сначала это были картины. Вот, а потом это уже стихи. Вот такого, чтобы пришла муза, села со мной, поговорила, говорит, ну, давай напишем что-нибудь. Ну, не было абсолютно. И конкретного человека, который меня на что-либо вдохновлял или чего-то еще, ну, тоже не было. Вот видно сразу рождение поэта, понимаешь, образы, мысли какие-то. Вот. Я скажу проще. Можно я тоже скажу сейчас? Ну, решили как бы обмениваться. Нет, на самом деле, чтобы если слушатели наши не знают там некоторых подробностей, то я тоже, в общем, немножко тут музыку пишу. И в этом плане мы с Джеффом где-то близки. Хотя я, конечно, не так популярен, как Джефф, но это не важно. Для меня это не так важно. Так вот, как ты уже понял, я начал писать как раз где-то в период полового созревания. И у меня все было очень практично. Меня написание и вообще каких-то произведений, конечно, больше всего вдохновляли бюсты. Признаюсь честно, бюсты. Угу. Вот. Глядя на бюсты, я чувствовал необыкновенное просто вот... Вот у меня сейчас двоякое ощущение. Бюсты, которые имеют отношение к девушкам, или это вот эти вот полу... А как ты думаешь? Нет, а как ты думаешь? Мало ли, что может вдохновлять поэта? Нет, или бюсты... это все ленинские бюсты? Нет, бюсты Димосфена, там, бюсты Ленина, бюсты там еще кого-то вот, не выдают. Они на меня не сильно производили впечатление, да. А девичьи, вот такие вот девичьи бюсты, они, да, производили вот в этом возрасте на меня какой-то совершенно не изгладимое впечатление, они... Я воспарял духом, соответственно, и думал, так, как быть-то вообще? Как воспеть? Да, как это все воспеть? Ну и плюс ко всему, ты же понимаешь, что молодой человек, который что-то там исполняет, он имеет гораздо больше отношения к этим бюстам, чем тот, который ничего не исполняет. Вот. Я это в малолетстве понял, я это понял в ранние годы, да, и, в общем, это... побудило меня активно заниматься на музыкальных разных инструментах, вот, и даже что-то немножечко там сочинять, чего я уже, к сожалению, конечно, не помню, сочинял, но это было явно вот такое... Нет, я-то сейчас все как на духу, а выглядело это все очень романтично, я воспевал, одним словом, вот. Ну и, в общем, в некоторых случаях помогало, я вам так скажу. Ну вот я сейчас что-то ты вот рассказываешь, и я вспомнил, как я вставлял газету, короче, раскрывал пианино и вставлял туда газету. Пытался изменить звук фортепиано, ну, чтобы оно иначе. Это все делали. А одеяло ложил? Я одеяло ложил. Ну, я где-то это в каком-то детском фильме. Слушай, я предлагаю, вот как раз мы сейчас заговорили о всевозможных таких серенадах, и вот не так давно я обнаружил для себя совершенно замечательный альбом известного нашего телеведущего и в то же время музыканта, рок-музыканта Александра Пушного. Вот у него есть как раз песня, которая называется «Серенада», и она у нас под рукой оказалась. Друзья мои, ее надо обязательно послушать, а потом мы продолжим. Хорошо, Джефф? Да-да, поехали. We'll be right back. давно миновали, и никто не помнит, как эту песню называли. Ну типа, когда графиня всю ночь торчит на балконе, а ее дружок с гитарой не дает спать всем в районе. А, вспомнил, эту песню называли «Серенада». Кто сказал, что в наши дни она не надо? Если хочешь, чтобы не было проблем с женским полом, подойди к любому дому и заори по балконам. Выходи ко мне, Тунабелла, и не просто тусоваться отлетела. Я в любви тебе признаюсь, я умела, а потом можешь идти обратно спать. Выходи ко мне, Тунабелла, и не просто тусоваться отлетела. Я в любви тебе признаюсь, я умела, а потом... нюансы. Если ты всю ночь горланил под балконом романс, а на балконе вместо той самой твоей долгожданной появился вдруг мужик с ружьем и в пижаме. Не ломайся, посмотри себе прямо в глаза. Не пугайся и не трусь, а сразу убегай. И убегая от оравы разъяренных соседей, потихоньку про себя напевай. Ай-яй-яй-яй. Выходи ко мне, Тунабелла, и не просто тусоваться, а для дела. Я в любви тебе признаюсь, я умела, а потом можешь идти обратно спать. Выходи ко мне, Тунабелла, и не просто тусоваться, а для дела. Я в любви тебе признаюсь, я умела, а потом... Субботу с Джеффом. Ну что, можем продолжить? Да, обязательно. Так, Любовь Попова пишет: «Здравствуйте, Джефф, мне нравится ваше творчество, но я хотела бы узнать, занимаетесь ли вы каким-нибудь спортом, занимались ли вы каким-нибудь спортом в детстве? Если да, то каким? И хватает ли у вас времени заниматься спортом сегодня? Очень рада, что следующая тема вашей передачи именно такая. Какое качество в людях вы цените больше всего, а какое меньше?» Так, ну, в детстве я учился в двух школах, поэтому спортом мне не так уж удавалось заниматься. Но скажу, что время от времени ходил то на легкую атлетику, то на ушу какой-то, вот я помню, ходил пару раз на футбол. Ну, к спорту я не особо помню. Я уже когда подрос, может, лет 18, это вот поиск себя где-то в чем-то, вот эта вот куча энергии, взрыв там какой-то внутри произошел, и я стал как-то на улице драться чаще. Вот так получилось. Да, потому что до этого я вообще ни с кем не дрался и не пытался провоцировать никого. Редко было. А тут поехал. Я пошел на джиу-джитсу. Я занимался там, так, я не помню сколько, но за это время... Получилось так, что вот эту, сбрасывая эту энергию, у меня получилось достаточно хорошо все это делать, что тренер хотел передавать, чтобы я детей тренировал. Но однажды я пришел и сказал, что нет, я художник и, скорее всего, ко всему прочему, еще и музыкант, поэтому я не буду этим заниматься. И на этом спорт закончился. Но после армии я уже пошел заниматься 7 лет в тренажерном зале. И 69 килограмм я довел до 92 нормальной мышечной массы. Вот такой спорт у меня был. Так, хватает ли у вас времени заниматься спортом сегодня? Да, хватает. Более того, я считаю, что спорт позволяет мне вести тот образ жизни, который я веду. То есть дел и работы очень много, помимо основной работы, на самом деле, и рок-группы, и песни, и все остальное. Чтобы не согнуться, на самом деле здоровье, оно очень требуется. И потерять здоровье, я уже за сегодняшний день не первый раз это говорю, но, по-моему, это самое страшное, потому что деньги можно заработать, нажить, а вот здоровье уже не купишь. И берегите себя и свое здоровье, это я всем желаю. А чтобы оно было, надо действительно заниматься спортом. Я хожу в тренажерный зал. Вот к Диме хожу, он у нас был на прошлой передаче. Вот он тренирует 2,5 часа в день, я занимаюсь. Вот. Какое качество в людях вы цените больше всего, а какое меньше? Вот сложный вопрос, сложно сказать, что я ценю в людях больше всего. Вот вы знаете, чего бы хотелось? Чтобы люди говорили все-таки, не боялись говорить то, что они думают. Потому что сейчас общество устроено так, что то, что они думают, и то, что они говорят, абсолютно почему-то две разные вещи. И вот я от этого часто страдаю, получается так. Мне достается, потому что я говорю то, что думаю, а люди, опираясь на то, что я говорю, какие-то там себе схемы, там, что на работе у меня, что где-то еще, и могут интерпретировать мои слова иначе. То есть это все какая-то партизанская жизнь людей. Вот это вот мне очень не нравится, если взять в целом. А какое меньше всего? Мне кажется, когда человек пытается... Упорство я, наверное, тоже ценю. Вот. А неупорство, вот это вот, мне кажется, гибель любого дела. Потому что чувство ответственности... Вот если я с кем-то договариваюсь о чем-то, да, надо идти до конца, в каком-то смысле, иначе смысл-то говорить... Вот упорство хотелось бы пожелать, а не упорство я вот не ценю. Все, тут несерьезно уже, мне не нравятся такие люди. Так, теперь я тоже скажу, да. Можно, да? Да, друзья, во-первых, мне очень понравилась первая часть вопроса. Вот каким спортом там дети должны заниматься, например? Нет, ну если родители желают, или у ребенка прямо какая-то вот страсть, талант определенный к какому-то виду спорта, безусловно, они должны этим заниматься. Но я подумал о том, что все люди взрослые, вот когда вы их спросите, и Джефф, кстати, тоже об этом сказал, им говорят, вот зачем вы сейчас занимаетесь спортом, если вы, конечно, не профессиональный спортсмен, то они всегда отвечают два варианта есть только. Либо для здоровья, либо для того, чтобы хорошо выглядеть. Представьте себе, что дети бы занимались спортом для здоровья или для того, чтобы хорошо выглядеть. Здоровье у них на всю оставшуюся жизнь, а выглядят как они, да по барабану. Только родители волнуют, как они выглядят. А если бы я тоже отвечал на вторую часть вопроса, и мне бы спросили, какие качества вы цените в людях? Я бы сказал, в людях я ценю качество. Ну да, качество людей, качество, само по себе, да. Хотя у каждого, как говорится, свой путь, и все мы идем по-разному к конечной цели. Я не имею в виду, конечно, могильную плиту, я имею в виду сознание. Нет, человека, все там, да, будем, все там, там будем. Это, а вот с каким багажом мы туда придем, это уже вопрос. Каждый несет свой багаж какой-то к концу этого всего дела. Так, ну вот Светлана Руденко. Ну, я не знаю, я надеюсь... А, вот к спорту сейчас еще секундочку. По поводу спорта. Вот следующая передача будет у нас в гостях. Леша, он это профессиональный спортсмен, кикбоксер, так что, ребята, вы можете уже заранее готовить свои вопросы на эту тему, и анонс выйдет позже. Что это за человек и чем он занимается? Вот, вернемся к вопросам, да, Светлана Руденко. Джефф, а на простые человеческие радости, например, телевизор посмотреть или просто погулять в парке, выходные дни, времени телевизор хватает. Посмотреть, это такая радость, вы знаете, простая, ну совсем простая радость. Да. Ну, может быть, для кого-то это радость, Олег, все-таки мы все разные. Джефф, ваши, ну, это продолжение этого вопроса. Давай, наверное, я сначала на этот вопрос. Конечно, конечно, хватает, и на погулять в парке хватает, и на телевизор тоже меня иногда хватает. Вот, ну, телевизор, я в основном новости смотрю, они мне быстро надоедают, потому что мне там политика одна сплошная. Я знаю, почему тебе быстро надоедают, я знаю, потому что там не поют. Да, не поют. Вот если бы они пели новости, я вам скажу, их бы смотрело гораздо больше людей. Я бы посмотрел на новости, которые не говорятся, а поются. Вот, пожалуйста. Сегодня наш президент. И я бы тоже. Притом, между прочим, вот сейчас все каналы, на самом деле, все одни и те же новости показывают. И, в принципе, понятно, что хоть один любой канал смотрит, ну, не та конкуренция. А вот если бы они пели... Понимаешь, что одни бы пели лучше, а другие хуже. И те, которые лучше поют, у тех новости лучше. А еще круче было бы, если бы пели и политики тоже, например. Вот, да, круглый стол, конечно, страны, они собираются, да, там выходит, конечно, например, Дмитрий Анатольевич Медведев. Он спел свою арию, допустим. Да, потом. И он бы спел там... чур меня, чур, там что-нибудь такое, да, вообще. Да, ну, я не знаю, президент Соединенных Штатов Барак Обама спел свою арию индийского кости. Такой... Не, блюзец такой на тему НАТО долбанул. Ну, вот, вот мы, вот, вот это я понимаю. Вот это я телевизор понимаю. Опять затянула нас какая-то вот трясина политическая. Хотя, ребята, на самом деле, кроме политиков, к политике никто больше отношения никакого не имеет. И они все время пытаются простых граждан в это все дело как-то втянуть. А мне кажется, потому что им скучно одним. Да, им одним там скучно. Ну вот сидите, испорьте там без нас, пожалуйста. А делите там, бог его знает что. Вот и все. А мы лучше позаботимся о том, чтобы у нас был на столе хлеб насущный у всех. Все были счастливы. Очень важно, добры друг к другу. Вот. И, ну, максимально, конечно, ближе друг к другу. Вот это вот очень важно. Вот побольше добра и... Ну, и все. Вот. Вот так вот. Короче, добра. Да. Так, как говорил, минуточку, вот одну секунду, я вспомню знаменитую прекрасную фразу. Как говорил Бармалей в фильме «Айболит 66», «Ой, добро я люблю, добра у меня много, я столько награбил добра». Каждый понимает добро в своем именно смысле. Да. Так, Джефф, ваше произведение заставляет задуматься о смысле существования нас самих. Я всегда с интересом перечитываю их, особенно ваши цитаты, которые появляются в группе «Время от времени». Хотелось бы продолжение вашей литературной деятельности. Когда ждать ваше новое произведение? Ну, я не знаю, когда их ждать. Пишу, честно говоря, я сам для себя вот в какой-то степени неожиданно, потому что сейчас я уже несколько месяцев абсолютно ничего не делаю. Вот признаюсь честно. Бездельник, потому что... Да, то есть я ничего не нарисовал, есть какие-то эскизы, и ничего не стал писать, потому что нет никакой мысли. Они иногда появляются, но потом мне кажется, что это не совсем то. Пока у меня диалог с самим собой. Когда я договорюсь до чего-нибудь с самим собой, тогда я уже это воспроизведу. Так это не ты песню написал «Тихо сам с собой»? Нет. Значит, про тебя. Значит, песня про тебя. Джефф, прости, дорогой, я должен сейчас тебя прервать буквально на минуточку, а потом мы вернемся в эту студию. Регистрация и ликвидация фирм, лицензирование деятельности, бухгалтерское обслуживание. Юридическая компания «Форсаж». Телефон 271-40-65. 271-40-65. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Музейный центр «Площадь мира» приглашает на «Ночь музеев» 16 мая в 20:00. Премьера спектакля «901». Концерт экспериментальной музыки, стихи и песни о войне, фильм «Солдат и слон», новые выставки. Аудитория 16+. Билеты в кассе музея. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Субботу с Джеффом. Ну что ж, вернемся. Да, мы продолжаем. К тому же вопросу по поводу цитат. Ну, они берутся и из моих высказываний, и где-то из книг. Вот, ну, То, что касается цитат, мне кажется, здесь большую роль Наталья Николаевна играет, потому что ей вот удается видеть вот эту вот основу того, что, ну, вот эти вот интересные моменты, то, что я называю между строчей ловить, вот это вот, и она это выкладывает, и достаточно интересно получается даже для меня самого. Вот, хотелось бы сказать, что процесс написания, он никак не связан с умственным процессом. Да. Вот я имею в виду физическим, вот честно скажу, Олег, к физическому-то, вот к логике это никакое отношение не имеет. А, нет, это ты имеешь в виду. То я есть, понимаю. То есть одно дело письмо в ЖЭК написать, а другое дело письмо... То есть для меня, роман. Когда я пишу, я понятия не имею, чем все кончится и кто что будет делать. Это все происходит в процессе, и это состояние, оно необъяснимо и, более того, неповторимо. Почему я порой... Почему мне тяжело писать книги, которые длинные? Доходит до того, что я начинаю путать вот, реальность с тем, что происходит внутри. Совершенно откровенно. И это сильно сказывается на моей реальной жизни. А объяснить я ничего не могу, потому что вот эти вот все события, которые в книгах происходят, все эти герои, они как-то каким-то образом отображаются на реальности. Как это объяснить, я не знаю. Поэтому возврат опять к этому состоянию, это на самом деле не только желание написать, но и своего рода шаг смелости с моей стороны должен быть определенный. Пока я просто выжидаю какой-то информации, какого-то диалога с самим собой. Он происходит. Вот так. Так, Артем Пососаев пишет у нас. Здравствуйте, Джефф. Так, Олег, вот еще. Я отвечаю на вопросы, на самом деле, непривычно серьезно. Это же ты отвечаешь. Да. Нет, ты настолько серьезно вот отвечаешь просто на вопросы. Просто я обратил внимание, да, что это совсем уже... Что ты меня просто подавляет. Настолько серьезно, я думаю, как-то обычно с какой-то хохмой, а здесь я вот смотрю и... Ну, потому что вопросы серьезные, отвечаешь пока ты серьезно. Мне здесь у нас негде. Серьезная программа. У нас тут серьезная программа. Нечего тут. Да. И девушка, которая сейчас моет пол и лазит под столом, она никакого отношения к серьезности не имеет. Где? Я шучу. Ёлки-палки. Я так обнадежился. Так, здравствуйте, Джефф. Прежде чем задать вопрос, хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы пишете такие оригинальные песни. На мой взгляд, артист должен писать не просто красивые песни, а те, которые способны пробудить в слушателе его мечты, воспоминания и другие чувства. И по моему мнению, вы пишете именно такие песни, и именно это и привлекает в вашем творчестве. А первый вопрос у меня такой. Расскажите о своей школе, любимые предметы, какие оценки были у вас, нравилось ли вам учиться? Ой, сколько вопросов. Или вы, как и все школьники, хотели побыстрее закончить школу? И второй вопрос. Чем вы занимаетесь в свободное от работы время? Заранее спасибо за ответ и прошу поставить песню, которая всегда поднимает мне настроение, «Вендетта». Так, ну, давай с самого начала. Ну, это тебе спасибо за то, что ты слушаешь нас. Вот, а как они выглядят для слушателя, наши песни, наверное, судить слушателю, а здесь как раз получается, что рассуждение слушателя. Так что мне приятно, что они вас попадают на какие-то мысли, наши песни в смысле. Вот. Так, о своей школе любимые предметы. Любимые предметы. Они были? Я они были любил. Же. Да, были. Как, история, литература мне нравилась. Какие оценки были? Ну, всегда разные. Я не был отличником. Более того, мне, честно говоря, приходилось самостоятельно... Ну, вот бабушка занималась с дедом, допустим, да, где-то в чем-то. Ну... Я выкручивался сам, и мне не нравилось, вот нравилось вам учиться, нет, я не любил никакой учебы, и более того, я выбирал сам то, что мне нравится знать, то, что мне хотелось бы знать, и поэтому, когда пришло время прогуливания школы к определенному возрасту, я ее прогуливал в библиотеке, вот, это честно, и я приходил в библиотеку... Какой... хороший, умный мальчик. Да, ты знаешь, я так не считаю. Мне просто... Зато я так считаю. Я собирал именно то, что мне интересно. Я брал книги, которые мне интересны. Выбирал пластинки, мне ставили. Там у нас к столам были прицеплены такие выемки для наушников. Одевал наушники, слушал там Битлов, Цой и читал книги. Вот это мне доставляло удовольствие. Вот так я прогуливал школу. Вот. И мне больше нравилось находиться в художественной школе. Я туда стремился. И поэтому среднее образовательное я не замечал. Мне в ней было неинтересно. И у меня было там всего 2-3 друга. Вот. Второй вопрос. Чем вы занимаетесь свободное от работы времени? Свободно от работы время я занимаюсь либо спортом, либо какими-то студийными вопросами. Там запись, сейчас пишем альбом Poundlings. Уже 18 песен готово. Они находятся у Сергея Фрейдбурга. Осталось только 2, и это все поедет на компрессию в Германию, потом в Израиль на мастеринг. И я думаю, к осени вы уже услышите 2 диска. Будет, его можно будет купить. Вот. А вот так вот. Заранее спасибо за ответы и прошу поставить песню, которую всегда... Ну, мы можем поставить песню «Плюс 800», «Вендетта». Только я сначала еще, знаешь, скажу. Вот мне очень понравилось в этом послании Артема вот такая фраза, где он говорит, что артист, ну, то есть композитор, видимо, должен писать не просто красивые песни, не просто красивые, да, а те, которые способны пробудить в слушателе его мечты, в смысле, видимо, слушателя мечты, воспоминания и другие чувства. Вот и я знаю одну такую песню, вот понимаешь, она прямо будет что-то такое, вот воспоминание, чувство. И песня называется «Я тебя прошу, Узбагузя». Слышал такую песню? Это кто? Я не знаю, кто. Я слышал, и я понял. Вот люди написали от души. Вот это как раз та самая песня, которая вот она будет. Самое лучшее воспоминание «Я тебя прошу, Узбагузя». Ну, это один из примеров. Может быть, не совсем к месту. А вот сейчас давайте слушать лучше тогда «Вендетту» в исполнении «Плюс 800». Правда, Джим? Да, а да. То он так строго на меня сейчас посмотрел. Друзья, если бы вы видели, вы бы тоже бежали со мной. Но я прикован к стулу. Дело вот в чем, да. И приковал его я, видимо, да. До передачи. Вот. Я чуть попозже цепями с вами погремлю, а сейчас пока слушаем «Плюс 800», «Вендетта». Твоя винда, это просто сигарета, докурю и брошу. субботу с Джеффом. Так, Виктория Латова. Хороший вопрос про школу. Я думаю, Джефф отлично учился в школе. У меня такой вопрос. Джефф, какие у вас были нелюбимые предметы в школе? У меня не было любимых и нелюбимых. Как-то мне либо все вместе не нравилось, либо все вместе нравилось. Вот и все. Ну, по поводу школы я, в принципе, сказал. Юлия Равелова. А вот я хотел бы узнать, в какой атмосфере и при каких обстоятельствах тебе, Джефф, лучше пишется, поется, рисуется и так далее. Что вдохновляет? Может, муза какая-нибудь есть? Нет никакой музы, и меня ничего не вдохновляет. Нету причин определенных, по которым я сажусь тут же писать. Такого не бывает. Это мое внутреннее состояние, которое заставляет делать то, что я делаю. Вот. Аленка Иванова. У вас такая проникновенная музыка. В каких рамках вы хотите ограничить вашу популярность? Я бы не хотел ничего ограничивать, и... А популярность? Ну, популярность — это, конечно, хорошо, и хотелось бы, чтобы это не ограничилось ничем. И ну, по большей мере, ребят, зависит все, вся эта популярность зависит не только от меня, а еще и от вас. Вот насколько вы обмениваетесь информацией о нас и о нашем творчестве. Нет, я вот уверен, что Аленка, наверное, хотела сказать, что ты готов выступить в Голливуде, например? Да почему нет? Ну, вот и все, вот и все. Надо... у нас нету рамок. Все. Да, то есть у нас рамок в этом отношении нет. Так, Диана Цыганова пишет: «Здравствуйте, Джефф. Очень интересно, с чего началась ваша любовь к музыке? И почему вы захотели стать творческим человеком? Что вас подтолкнуло к написанию таких прекрасных песен?» Очень долго, Диана, я шел к тому, чтобы понять вообще, кем мне хотелось бы стать. И вот этот вот спор между художником и музыкантом, он длился до 19 лет. Потом я понял, что одно без другого просто не может существовать. Вот, моя любовь к музыке сложилась очень просто. С самого детства у меня отец, например, он настройщик фортепиано, дядя играет на скрипке. Мой дед, он 25 лет проработал в оперном театре, играл на фаготе. То есть хочешь не хочешь. И мы жили в доме, я родился в доме, в котором надо мной жил барабанщик. Там, ну, то есть это театральный дом. Я на улице катался на качелях, рядом сидела собака, дети играли недалеко от меня, и весь дом гудел. И собака лаяла исключительно в кварту. Нет, собака, ты знаешь, это, наверное, больше похоже на отрывок из фильма «Омен». Вот собака была абсолютно безразлична к обществу, как и я. И вы с ней подружились. Это такая трогательная история. Ну, с учетом того, что это была моя собака, поэтому она ходила именно за мной. Джефф начинает немножко сейчас быстро читать вопросы, говорить ответы, только потому, что Джеффу очень хочется на все вопросы ответить, да, потому а что времени становится все меньше и меньше. Так, вот, да, потому что это правда, короче говоря. Дарья Маликова. Здравствуйте. Как у вас возникла идея создать группу? Это была мечта с детства или все получилось спонтанно? Нет, не спонтанно. Я этого хотел еще с художественной школы. Я слышал, вообще, когда я услышал, в принципе, возможность высказываться в плане, ну, это называлось рок-музыкой, вот, как это делали там Цой, как это делали там Аквариум, это мне понравилось под акустику, под гитару выговаривать свои мысли. Вот это вот основная идея была. Потом это все переросло в группу. Вот так вот. Так, дальше идет поздравление с 9 мая. Так вот, Джефф, короче, ваша любимая песня, Джефф, вот, из ваших работ. Это спрашивает... Моя любимая песня? Вера Бокарева это спрашивает. Да. У меня всегда любимая песня та, которую я написал 10 минут назад, вот честно. Вот всегда так получалось. А потом мне надоедает, и все. Все время замена этой любимой песни происходит. Вот так вот. То есть, в общем, слушайте песни, новинки Джеффа, да, вы все поймете. Вот, да. Мне нравится, вот я сочинил, мне кажется, все клево, здорово, замечательно. Играем. То есть как только это все попало в массы... Так, Джефф, я тебе буду помогать. Наталья Сергеева спрашивает у тебя, а какое у тебя было вообще прозвище в детстве или юности? В твоей книге почти у всех героев есть прозвище. У тебя же вот было, да, в реале прозвище офлайн? Ну, в школе по фамилии в основном называли, а во дворе, ну, когда я был совсем маленький, девочки вот в основном... У нас я был первый ребенок и во дворе. Получается, что все остальные были взрослые девочки. И меня все время забирали, скажем так, из семьи и целый день тискали эти девчонки. Они меня назвали Джафик. Джафик, да, Джафик, как чудесно. А потом, когда все подросли, и мы переехали, я очень хорошо играл в футбол, и во дворе уже привязался Джиппо. Джиппо? Да, вот называли. О, это такое, что-то очень такое, Джиппо, Джиппо. Сейчас идет Джиппо, чуваки, чуваки, прячься, идет Джиппо. Вот назвали вот так Джиппо. Джиппер-криперс практически. Джиппо. Так, Джефф, вот еще Наташа спрашивает. Паразит слово у тебя есть, от которого ты бы хотел избавиться? Слово паразит какое-нибудь. Я вот что-то разговариваю с тобой и никак не обращаю внимания. Не знаю. Ну, в общем нет у него паразитов. Он регулярно принимает душ, ходит. Да, не знаю. Обследуется, паразитов у него нет. И слов в том числе. Паразита, да. Так, здравствуйте, Джефф. Скажите, пожалуйста, есть ли люди, на которых вам хочется равняться в вашем творчестве? Мне бы хотелось равняться на себя самого. Вот, а есть творчество, которое мне просто нравится, которое делают другие. Вот так вот. Ну, наверное. Я, например. А да, на меня? Да. Ну, равняться, Олег. Ну, как на тебя равняться? Если как? Я буду на тебя равняться, я буду Олегом, просто Тихомиром, и все. А ты вот... Ну, а ты попробуй. Вот, а ты попробуй стать Олегом Тихомиром. Вот, наверное, да ладно, не надо на меня равняться. Я, в общем, наоборот, должен на тебя равняться. Ну, ты-то книжку написал, а я нет. Вот поэтому как бы у тебя есть преимущество в этом смысле. Так, короче, Даниил Петров спрашивает. Джефф, чем должен обладать человек, чтобы достичь успеха? Ух, какой хороший вопрос. Да, кстати, а считаешь ли ты себя успешным человеком, во-первых? Ну и, во-вторых, что нужно, чтобы добиться успеха? Ну, чем должен обладать человек? Верой в себя самого, в первую очередь, и верой в то, что ты делаешь. Вот это вот две основные. Потому что всегда будут находиться люди, которые будут стараться переубедить вас в том, что ваши идеи, они никакого смысла и успеха не будут иметь. Так вот, к таким людям надо относиться с улыбкой. Потому что кроме вас самого, как обстоят дела с вашими мыслями, никто не знает на самом деле. Вот и все. Очень много было людей в моей жизни, которые меня... И до сих пор предлагают стать каким-нибудь клоуном, то есть весь петь только веселые песни, то есть прогибаться под какой-то изменчивый мир, или быть только таким, или сяким. То есть я тот, который есть, все. Если кого-то не устраивает, ребят, я же Идите лесом. Вот и все. Так, поехали дальше, Джефф. Извини, что я тебя тороплю, но это в твоих интересах. Так, так. Практически по твоей просьбе, да. Так, Даниил Петров так спросил. Мария Ткаченко, Машенька, спрашивает у тебя. Сюжеты ваших картин, Джефф, они долго продумываются, прорабатываются, прежде чем лечь на холст? Или же идея приходит к вам неожиданно? Шел, упал, очнулся картина. И есть ли какой-то скрытый смысл в ваших картинах? Может, ты там что-то прорисовываешь? Например, тайну спрятанных кладов. Ну, или вкладов. Вот... Слово, наверное, ну, давайте, наверное, начнем с идеи. Часто бывает, вот признаюсь, такое, что я начинаю рисовать одну картину, а потом прямо на эту картину рисуешь другую картину. Я не знаю, как это происходит, но вот бывает частенько такое. Поэтому я считаю, и этот процесс именно здесь и сейчас происходит. У меня не бывает конкретных идей. Я могу придумать идею, а потом в процессе работы она мне может разонравиться, я прям сверху могу уже что-то другое начать рисовать. Вот, есть ли какой-то скрытый смысл в ваших картинах? Я не знаю, есть ли скрытый смысл, но сам процесс меня увлекает очень сильно. И я, в принципе, воспроизвожу те ощущения, которые чувствую на себе самом. Вот Настенька Максимова, ой, такая хорошенькая вообще прямо. Такая Настя. Ирина Чекмарева. Нет, а мы сейчас в ней вернемся, она просто спрашивает то, о чем, собственно, ты уже предварительно ответил, что тебя вдохновляет, понятно, на создание, понятно, и так далее. Но, ну, симпатичная вообще. Вот Ирина Чекмарева, да, вот она тоже симпатична, но она помельче, и поэтому я не вижу здесь. Вот, делайте крупные фотки тогда, если хотите нарваться на комплимент. Не могли бы вы рассказать о ваших чувствах перед выходом на сцену, дорогой Джефф? Вы сильно волновались или, наоборот, вы были абсолютно спокойны, как удав? Да, и до сих пор, когда выхожу на сцену, волнуюсь, хоть и не показываю. Ну, уже не так это, конечно, резко по мне бьет, но первые 30, вот этот вот процесс, как ты вышел, включил микрофон и здравствуйте, и после слова «здравствуйте» волнение, все, закончилось. Вот, а первый раз, конечно, это был ужас, потому что мне все время казалось, что я то хочу есть, то мне хочется помыть руки, то еще бог его знает. Странные вещи, да. И странные вещи происходили. Браво, браво, браво. И это правда. Да. Вот. Ну, то есть, вообще объяснить я это, я не знаю, как это объяснить. Мне все время казалось, что что-то надо еще добавить ко всему, что-то не так происходит. Надо... Я все время метался, пытаясь успокоить свое тело, видимо, так. Вот, ну еще вот Даша Маняхина, это уже, наверное, практически последний вопрос, я смотрю в этой ленте, тоже такая хорошенькая Даша такая. Вот. Так, Олег, я вижу, не вопросами занимается совсем, а... Я же должен понимать, откуда, так сказать, исходит вопрос, я же должен ассоциировать его с человеком, вот такая хорошенькая Даша такая. Вот, не могли бы вы спеть и сыграть на гитаре, говорит Даша, вашу любимую песню, вот в прямом эфире, я говорю, нет. Да, нет, потому что, не мог, Даш, бы. Я, честно говоря, не успею, это просто нереально, но хочу сказать, что... Нет, он меня просил, Даша, я не дал ему гитару, сказал, ты сейчас начнешь петь, не остановишься, и все, и вот... И вообще... Все. И вся программа порушится, в общем, весь плейлист. Да, акустический концерт еще впереди, Даша, и поэтому сейчас это не получится, к сожалению, так что вот так вот. Так, Джефф... а почему мы Чекмарёву не прочли? Ты а мы же... как не прочли? Мы прочли Чекмарёву о чувствах, которые вышли на сцену. А, нет, я да, все под контролем, все, Джефф. Все. Теперь я должен вам сказать, друзья мои, вопросы мы успели все прочитать. Да, постарались. И обязательно мы учтем пожелание того, что Джефф на следующей программе что-нибудь споет действительно на гитаре. На следующей программе у нас будет спортсмен. Ну, как в одной из следующих программ. Не надо придираться к словам. Нет, в одной из следующих уточняю, программ. Уточняю, я уж испугался, понимаешь? Не, мало ли ты не там, надо, не бойся, изменил. Не бойся, ты в надежных руках. Друзья мои, но программа наша подошла к концу, а мне очень хочется подарить Джеффу вот за его откровенность одну из любимых его песен в финале нашей передачи. Поэтому мы сначала с вами сейчас попрощаемся, а потом будем слушать одну из любимых песен Джеффа в исполнении Виктора Цоя, разумеется, конечно же. Yeah. Джефф, отлично. Мне многое удалось о тебе узнать, несмотря ни на что. Так, друзья, спасибо вам большое за ваши вопросы, за то, что вы нас не оставляете без внимания. Спасибо огромное и пока. И пока. Смотрю в чужое небо из чужого окна и не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда и сюда, обернулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. С Джеффом.